Глава 14. «Как же тяжело с людьми!» — негодую, изливаю душу подруги в трубку телефона. «Пытаешься быть учтивой и заботливой, а в итоге оказываешься навязчивой и надоедливой». «Может, не в духе был?» — задумчиво отвечает Славка по ту сторону телефона. «Или стресс. На ваш подъезд без слез не взглянешь». Улыбаюсь, несмотря на подавленное настроение. Зажимаю телефон между ухом и плечом и готовлю малышне ужин. Да нормальный подъезд. Для мизофоба любой подъезд — ад. Ну ладно, черт с ним. Все. Теперь и слова ему не скажу. А ты там как, тест сделала? Мне пора на битву экстрасенсов? Сделала, — расплывается в улыбке. Не вижу, но отчетливо слышу этот довольный тон. Завтра в больницу поеду, нужно проверить все. Боюсь сейчас глазить. Это да, у них с мужем непонятная ситуация. Оба здоровы, а дети получаются туго. И вот спустя 3,5 года активной жизни появилась надежда на третьего. И она боится говорить это вслух. «Держу за тебя кулачки», — искренне произношу, уже прикидывая, какие вещи отдать из магазина. «И я за тебя. Надеюсь, что вы быстро разберетесь с этими мерзкими врачами. А вот делала бы ЭКО у меня в центре, такого бы не произошло». «Да дура я!» — согласилась на радостях на условия Антона. «Что ЭКО делаем там, где он захочет. Мол, проверено, известно. Хотя у моей подруги целый детский центр, и один из корпусов именно для оплодотворения. И если бы я настояла на своем варианте, всего бы этого не произошло. Нет уж, тогда бы дети у меня были другие, а мне мои нравятся. Что сделано, то сделано». Вздыхаю, раскладывая котлеты по тарелкам. «Ладно, солнце, пошла своих кормить. Созвонимся завтра. Давай, целую». Отключаюсь первой и вновь проверяю телефон на наличие сообщений. Нестеров так и не написал. Начинаю волноваться. Ставлю тарелки с едой перед маленькими ждунами, что вместо котлет и картошки лезут к огурцам. Будь их воля, только их и ели бы. «Ма, а ты чё?» — с претензией спрашивает Витя, не видя передо мной тарелки. «Не хочу, солнышко. Живот болит от всей этой ситуации. Пока дело не решится, не смогу поесть нормально. Волнуюсь, нервничаю, а теперь еще и боюсь, что Романов малышей выкрадет. Понятно, что они ему нафиг не нужны, но мало ли, вдруг шантажировать начнет. Судя по тому, что он сует мне мирный договор, понимает, что проблемы у него могут возникнуть. Поэтому пойдет на все, чтобы я поставила свою подпись. Но что делать? Возить детей постоянно с собой? Они устанут, будут капризничать. Загружать Славу и ее семью уже стыдно, хотя завтра, если поеду с Нестеровым, придется снова просить подругу посидеть с малышами. Поэтому нужен сад. Я нашла один неподалеку, частный, и надеюсь, Антон не узнает о нем в ближайшую неделю, пока я буду водить туда двойняшек. А потом уже отодвину все дела на задний план и на время бракоразводного процесса засяду с ними дома. План хорош, но мой параноик внутри все накручивает и накручивает. «Мамусь», — отвлекает меня нежный голос доченьки. Чувствую, как гладит меня по ладони и смотрит своими большими глазами. «Съесть окутик». И второй рукой, взяв ломтик огурчика в пальчики, подает мне. Расплываюсь в улыбке и кусаю его, успокаивая заботливых малюток. После ужина они уговаривают меня лечь спать втроем на моей постели. Антон был против, чтобы я спала с ними, но в то же время не пускал их в нашу кровать. Поэтому, зная, что папы нет, я, слабовольная, разрешаю им остаться. И уже в 10 вечера лежу на кровати и смотрю в потолок. Банально не могу уснуть. Достаю телефон, ставлю яркость на минимум, чтобы не разбудить светом детей, и вбиваю в строку поиска «Савва Нестеров». Любопытство, мать его. Результат банален до невозможности. Заголовки важные и пафосно пестрят о его работе, о победах в серьезных судах. В фотографиях мало что есть, их несколько, где он с известными людьми. Дергаюсь от внезапно всплывающего сообщения. Нестеров. Он будто знает, что я подглядываю за ним в интернете. «Завтра в 10. Адрес, думаю, вы помните». Тут же отвечаю. «Доброй ночи. Да, я поняла. Буду к 10». Облегченно выдыхаю. Все же не отшил меня, и завтра я поеду с ним. Уже что-то радует. Моральный дух немного крепнет, и я, повернувшись на бок, двигаюсь к малышам, устраиваюсь поудобнее. И с тянущим от голода желудком засыпаю рядом с ними.